Часть 6. Ванюшка вдруг быстро-быстро захлопал глазами и, низко оттянув углы распяленного рта, жалобно всхлипнул. «И нигде я не был! И на вечеринке не был! Господи, наваждение египетское! Так с кем же ты дрался-то?» «И ни с кем не дрался! На Земского напоролся!» «Молчи!» — строго цыкнула Агафья. «За эдакие слова знаешь куда? Что тебе, Земский, ты аль чистокол? Как ты на него напороться мог, дурак ты урожденный?» И она уже занесла была свою карающую длань, но торговка властно остановила ее и, указав на Ванюшку, многозначительно постукала себя пальцем по лбу. «Ишь ты!» — опешила Агафья. Отец-то покойничек тоже пивал, только к нему все больше эти с хвостиками приходили, а Земский нет, Земским его не морочило. «Вот что, парень», — с деловым тоном начала торговка, — «ты ляг себе да отлежись, вон матка тебя керосинцем потрет, а уж я твое дело улажу, в ножки поклонишься. Да мне не нужно, я ведь не гонюсь, без места стало не останешься. Зимчиха меня сегодня просила, муж-то ейный Егорку-то из-за воры с кучеров прогнал. Так вот, значит, не найду ли я ей парня, чтоб за лошади умел ходить? Я-то ведь еще не знала, что тебя выгонят. А вот теперь пойду, да и предоставлю, что ты, мол, желаешь». Успокоившийся было Ванюшка вдруг дико взвыл и, выпучив в ужасе подбитые синяками глаза, вскочил на ноги. Бабы шарахнулись в сторону и, подталкивая друг друга, вылетели во двор. «Не, тут керосин не поможет», – озабоченно разводя руками, решила торговка. «Беги, матушка, к Головихе, у ейной старухи четверговая соль. Дай ему с хлебцем понюхать». Агафья охала и чесала локти. «Пойдите рассказать?» Задумчиво прошептала торговка и, повертев головой, как ворона на подоконнике, пустилась вдоль улицы.